— обеспокоенно переспросила Женевьева. — Да, я хочу проверить одно из твоих предположений. В глазах инспектора появился блеск, но тут же погас. — В сущности, вы хотите попросить меня об этом в частном порядке? — Именно. — Это возможно? — Бог мой, да, при условии, что все будет гладко. — Гарантирую. — Жорж, что ты еще собираешься делать? — Не вмешивайся. — Минутку. Он быстро вышел. Инспектор притронулся к руке Женевьевы. — Не переживайте, мадам, все в жизни образуется. Глава 11. В холле, развалившись в креслах, владельцы гостиницы, как обычно по воскресеньям после обеда, потягивали кальвадос. — Не доверяю, — вдруг заявила Матильда. Шарль вопросительно поднял бровь. Кивком она указала на потолок. — Наши голубки. — Не нравятся мне их повадки. — Какие повадки? — Трудно объяснить. Никогда их не видно. Ты бы, например, смог их узнать, если бы встретил на улице. — На улице? Не знаю. Но если приедут еще раз сюда, да. — Скажи, Шарль, по-твоему, все эти уловки, чтобы их не увидели, это нормально? Они потихоньку пробираются в свою комнату, держатся все время в тени. Когда им приносишь завтрак, они случайно как раз в этот момент любуются пейзажем и стоят у окна, повернувшись к тебе спиной. Ты сама сказала, что они сбежали. И если он похитил малышку, ясно, он не хочет, чтобы его потом могли узнать. Она покачала головой. Слова Шарли ее не убедили, и осушила стакан. Что они там делают наверху? Шарль затрясся от беззвучного смеха. Разозлившись, Матильда топнула ногой. — Иди посмотри. — С удовольствием. Он медленно встал с кресла и бесшумно поднялся по лестнице. Через замочную скважину ему удалось разглядеть две фигуры, растянувшиеся на постели. — Бедные ребятки, — подумал Шарль растроганно. — Они спят. Фред не спал. Сквозь опущенные ресницы он разглядывал Терезу. В этот мирный час после обеденного отдыха он пытался осознать все значение непредвиденного события. У них будет ребенок. Что это значит — иметь ребенка? Волна теплого воздуха проникла в комнату, и Тереза отбросила одеяло. Фред наклонился, отвлекаясь от размышлений. Почувствовав его взгляд, Тереза окончательно проснулась. Она обнажила свой ровный живот и улыбнулась. — Пытаешься представить, какая я буду через несколько месяцев? — Да, — невнятно произнес он, застигнутый врасплох. — Это удивительно. Ты, конечно, не отдаешь себе отчет, но я это... Как сказать, это... «Думаешь о своей ответственности?» Фред рассердился, но Тереза обхватила его тонкими руками за шею, и он прижал ее к себе. «Я полагаюсь на тебя, Фредди. Больше мне не на кого рассчитывать. Без тебя я пропала». Фред прильнул губами к ее плечу. Смутившись, Шарль отступил, проглотив слюну. Внизу жена спросила его, — Ну, что ты видел? Он ухмыльнулся. Я еле успел отойти от замочной скважины. В их возрасте они время не теряют. Ты чуть не попался? Как бы не так. Ну так говори же, чем они занимаются? Шарль хихикнул. — А ты как думаешь? Он комично вздохнул. — О, конечно, не так, как мы. Они весело взглянули друг на друга. Матильда встала, зарумянившись. Она всегда краснела от вина. Потянулась и, перехватив пристальный взгляд мужа, рассмеялась. Старая свинья. Помоги мне лучше вымыть посуду. Он обхватил ее за талию, и они, смеясь, скрылись в кухне. Тереза отдыхала в объятиях Фреда. Она старалась лежать неподвижно, но нетерпение снедало ее.